Лучник – это ловкий и быстрый охотник, который во всем полагается на точности свой верный лук. Несмотря на то, что лучник носит среднюю броню и достаточно уязвим, эта слабость с лихвой компенсируется высокой мобильностью и потрясающей маневренностью. Тень – непревзойденный убийца, способный справиться с любым врагом. Он обладает целым арсеналом умений, позволяющим быстро перемещаться в бою и наносить точные удары противнику. Чародей – образ чародея близок к образу волшебника, но если волшебник – академический маг, получающий силу в результате долгого и упорного обучения, то чародей – существо, принадлежащее миру магии по праву рождения. Почти что стандарт, самые обыкновенные морг-классы. Ну, тут и думать нечего, в мире свитков без магии никуда. Выбран класс тень, чего? Я же выбрал чародея. Смена класса невозможна. Функция смены класса будет доступна лишь после 10-й перезагрузки персонажа. Какого? Да ты меня троллишь. Да, и вот, прошли 2 часа. Я стал повыше. Ну и неудивительно. Где-то под 3 метра ростом, если ориентироваться по ощущениям. Руки, да и все кости стали более плотными, толстыми и, словно, покрылись какой-то странной пленкой, а костяные наросты стали еще длиннее и появились там, где их не было раньше. Так, что там со статусом? Имя. Заблокировано. Уровень. 1. И. Раса. Нежить. Костяной колосс. Класс. Тень. Работа. Заблокировано. Титул. Нет. Активные эффекты. Нет. Очки здоровья. 2850. Очки магии. 19586. Усталость. Недоступна для вашей расы. Характеристики. Сила. 177. Ловкость. 61. Стойкость. 90. Интеллект. 50. Живучесть. 190. Свободные очки характеристик. 500. Совсем неплохо для первого уровня. Вот, что значит нежить другого ранга. Циферка рядом с уровнем, скорее всего, показывает ранг. ХМ. Еще и бонусные очки. Точно, я про них как-то и забыл. Так, а что мне дали раса и класс помимо характеристик? Костяной колосс уровень 1. Крупная нежить, созданная из огромного количества костей. Костяные колоссы отнюдь не редкость на Тамриэле, в любом заброшенном подземелье, на оскверненном кладбище или древнем поле битвы, где умершие лишились покоя и теперь бродят в виде скелетов, есть шанс столкнуться с костяным колоссом. Можно предположить, что эти создания появляются и сами по себе, бесчисленные неупокоенные останки, соединенные вместе отчаянием и ненавистью ко всему живому. Крепкие кости уровень 1, увеличивает защиту на 10%. Панцирь уровень 1, кости колосса и есть его броня, увеличивает защиту на 10%. Сила немертвых уровень 1, объединив в себе гнев всех проклятых душ, обреченных на вечные муки, колосс получил невообразимую силу, увеличивает урон на 10%. Тень – непревзойденный убийца, способный справиться с любым врагом. Он обладает целым арсеналом умений, позволяющим быстро перемещаться в бою и наносить точные удары противнику. Спринт уровень 1, активация данного навыка повышает базовую скорость пользователя на 10%, за счет этого умения скорость атак и рывков резко возрастает. Цена – 550 очков маны в секунду. Стелс уровень 1, способность, дающая своему пользователю возможность полностью исчезнуть, не оставив и следа своего присутствия, скрывая от противника облик, запах, звук и даже свою ауру. Цена – 550 очков маны в секунду. Критический удар уровень 1 – умение атаковать противника более эффективно, тем самым каждый последующий удар по противнику будет проведен в жизненно важные части тела и органы, нанося критические повреждения, а это весьма неплохо. Спринт и этот стелс, он даже лучше заклинания невидимости. По сути, оно мне теперь даже не нужно. Хорошо, раскидаем статы и идем качаться дальше. Примечание к части. GGHTTPS-IPCOIF-7. Глава 7. Призыв. Конечно, обретя навыки тени, моя прокачка обрела доселе невиданную скорость. Я мог, используя стелс, незаметно подобраться к сильным монстрам и вырвать к чертям их душу, без всякой необходимости сражаться с толпой их защитников, а после тихо и незаметно улизнуть, так же как и появился, но... Меня все не отпускает мысль, что система сама выбрала этот класс. Неужели она имеет самосознание? Может ли она тогда управлять мной? И была ли та ошибка с выбором расы в самом начале ошибкой? Быть может, это все она? Система сама засунула меня в эту груду костей. Быть может, это все какая-то злая шутка богов, знаем мы таких. Один добрый дядюшка Шиачева стоит, но нельзя игнорировать тот факт, что именно благодаря системе я все еще жив. Ну как жив, не мертв, правильнее будет так сказать. Тем более, пока я все равно ничего не могу сделать. Никак нельзя проверить, является ли система чьей-то шуткой или я тогда просто промазал, до тех пор, пока это не повторится вновь. А пока, пришло время мести. Как же долго я к этому готовился, как долго я качался. Два ресета преодолено, сколько же попыток я предпринял. И вот, час пробил. Да, я не забыл, как ты меня грохнул, приятель, рычишь, заметил меня, почувствовал конкуренцию. Да, теперь ты здесь не единственный большой парень на районе, хотя, он все еще побольше будет, да, но размер ведь не главное. А во, как разозлился, стоит на развалинах какого-то замка, в окружении армии нежити и руками машет, или что там у него, не разобрать. Просто вокруг его туши летает какое-то черное месиво, так что тяжеловато что-то разглядеть. «Как же я хочу попробовать твою душу на вкус!» Он указал в мою сторону, и сотни яростных и костяных людей двинулись в мою сторону, повинуясь воле хозяина. «У тебя есть армия?» «Да, у меня тоже. Восстаньте же, воины мои, восстаньте и уничтожьте моих врагов». Использовал одновременно два заклинания для поднятия трупов и призыва яростных людей. Из песков показались костлявые руки давно падших воинов, а вокруг меня вспыхнуло фиолетовое пламя школы колдовства, из которого повалили яростные люди. Конечно, забавно, что они появляются именно так, ведь я по сути нахожусь в том же мире, что и они сейчас. Получается, что я просто из одного места Каирна призвал их в другое, но и попутно подчинил. Ну что, как тебе моя армия, а, вижу, злишься. Ах-ха-ха, правда, я потратил почти всю ману для призыва этой орды, но ничего, мне ее хватит, чтобы убить тебя. Похоже, я начинаю сходить с ума, или мне кажется, неважно, я сейчас в самом пылу битвы, я должен убить эту тварь, моя месть свершится сегодня. Ах-ха-ха, он даже призвал десяток четырехруких заклинателей, они тут же начали поливать моих солдат огнем, парочка и в меня прилетела. Убрав магический щит, которым отразил атаку заклинателей, активирую стелс и скрываюсь из поля зрения противников. Одним рывком преодолеваю расстояние до цели и, собрав в руке ману, выпускаю шаровую молнию в упор, однако случилось то, чего я не ожидал. Этот монстр каким-то образом ощутил мое присутствие и вовремя выставил магический щит, защитившись от урона. Быстро выхватил из инвентаря булаву, активировал навык «Критические удары», наполнив оружие маной, атаковал со всей силы. Критический удар сработал как надо, нанеся еще три удара такой же силы в один момент по жизненно важным точкам врага, и откинув его на несколько метров в сторону. Видимо, ему это очень не понравилось. Пыль от падения еще не успела осесть, как в меня полетели десятки огненных шаров. Я прикрылся магическим оберегом от атаки и, скрывшись за взрывами, снова активировал стелс. Думаю, довольно забавно выглядит, когда такая громадина, как я, прячется в тенях. Вспомнился фильм про ниндзя-толстяка, как же он там назывался. Активирую спринты на всей доступной мне скорости, впечатываюсь в противника, протащив его по песку за собой. В руках вспыхивают искры пламени. Дадим немного газу. Бабах, живучая зараза. От взрыва у меня самого половины здоровья как не бывало, а этот все стоит, и это после того, как его до этого потрепал. Эр-эр-эр-эр-агр, взревел монстр, раскидывая руки в стороны. Воздух задрожал. Из тел падших воинов начала собираться странная черная энергия, которая скапливалась каплями по земле и тянулась к повелителю могил. Не знаю, что ты хочешь сделать, но я тебе того не дам. На остатках маны создаю огромное ледяное копье и запускаю прямо в монстра. Он не успевает защититься и его пробивает насквозь. Сократив расстояние, цепляюсь руками в его горло. Наконец, ты мой, душа поглощена. Уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен. Получена активная способность. Призыв нечестивых монахов уровень 1, призывает из Каирна душ могущественных созданий, созданных из слияния душ порабощенных заклинателей и жрецов. Внимание! Доступна перезагрузка. Да, да, я сделал это. Я убил его. Наконец моя месть свершилась. Теперь нужно сожрать его косточки. Возможно, смогу еще что-нибудь выцепить из его тушки. Только я хотел нагнуться, чтобы залутать поверженного противника, как внезапно его тело начало светиться. Я уже было подумал, что не добил поганца, но тут же отбросил эту мысль, ведь его душонка уже переваривалась. Посмотрев по сторонам, я понял, что светится не он, а я. Что происходит, вашу бабушку? Внимание, вас пытаются призвать. Чего? Я, что, по-вашему, фамильяр какой-то? Ответить на призыв? Так, стойте, выходит, меня призывают. Из Тамриэля, я могу покинуть это место уже сейчас? Нет, призыв же временный. Или, я же не должен быть привязан к Каирну. Возможно, мне удастся. С другой стороны, есть ли вообще резон покидать мне Каирн душ именно сейчас? Я, нежить, враг всего живого. В Тамриэле у меня будет куда больше врагов, чем здесь. Хотя, слишком долго оставаться здесь тоже не вариант. Есть вероятность быть замеченным идеальными повелителями, и тогда я уж точно никогда не сбегу. Решено. Внимание, у призывателя недостаточно магической энергии, чтобы призвать вас. Твою мать, не могла сразу сказать, а вы можете использовать свою магическую энергию, чтобы одолжить призывателю. Ответить на призыв? Даже так? Хорошо, давай. Глава 8. Некромант. Да, у меня получилось. Я сделала это. Как только яркий фиолетовый свет залил все вокруг, лишив меня зрения, я услышал радостные возгласы то ли ребенка, то ли девушки. Прошло несколько мгновений, и магический свет начал исчезать, возвращая мне способность видеть. Вокруг было темно, но благодаря ночному зрению я мог прекрасно разглядеть все, что мне нужно. Я оказался в неком склепе, судя по тяжелым мраморным плитам, скрывающим тела умерших, богатого и знатного рода. Он был достаточно большим, чтобы такой гигант, как я, спокойно мог здесь развернуться в полный рост. Всюду валялись косточки, различные книги, побрякушки, еда. Подо мной была нарисована пентаграмма чем-то красным, скорее всего кровью, а впереди, вся грязная, измазанная, в изорванной одежде, сидела на коленях девушка, нет, скорее, девочка с засаленными, слипшимися волосами цвета вороного крыла. Итак, кто же ты, маленькая леди? Девочка подняла голову и, видимо, осознав, кого призвала, полными ужаса глазами взглянула на меня. Она резко отползла назад, схватила какой-то амулет и начала быстро шептать что-то вроде заклинания. Пентаграмма снова засияла и будто замедлила мои движения. Этим договором я, Патема Септим, дочь Пелагея II, заключаю пакт и нарекаю тебя своим треллом. Ха, даже так, правда, интересно, почему внучка самого императора империи Сиродил выглядит подобным образом? Вся грязная, замызганная, в порванной одежде. Хотя, если предположить, что она занималась некромантией втайне от всех, тогда все становится на свои места. Должно быть, все необходимое для исследований, девочка доставала своими силами, копошась в древних склепах и кладовых, а при такой работе чистым никак не останешься. Внимание! Попытка ментального воздействия. Сопротивляться? Да. Внимание! Попытка ментального воздействия была отражена. Заключен контракт хозяин-раб. Вы приобрели раба. Поздравляю. Раб Патема Септим автоматически добавлен в группу. Хе-хе. Ничего не понял, но, похоже, будет весело. Че что? Как же так? Почему не вышло? Че что я сделала не так? Запаниковала девочка. Она еще не осознала всей той задницы, в которую попала. Кстати, как так вышло, что призвала меня именно эта особа? Насколько я помню, жила она далеко не во второй эре, а уже в сотых годах третьей. Неужели я пробыл в Каирне настолько долго? Нет, этого не может быть. Ведь даже Валерика еще не появилась там. А это означает, что... Стоп, а с чего я вообще взял, что в Каирне душ время должно идти одинаково с Нирном? Это же отдельное измерение, отдельный план, плавающий в водах Обливиона. Вполне вероятно, что время работает там по иным законам. А то, что в игре Довакина и Сирана нашли Валерику, ровным счетом ничего не значит. Валерика, вампир, и она бессмертна. Она могла пробыть в Каирне душ намного дольше, чем Сирана в склепе. С одной стороны, это даже неплохо, что я попал именно в это время. Все-таки мне не хотелось бы ввязываться во все те разборки эпохи Междуцарствия. Твое имя, грубым басом, как и полагается монстру моих размеров, протянул я. Ты можешь говорить, дрожащим голосом прошептала девочка. Такие, как ты, не должны быть разумны. Имя, Ик, взвизгнула она, когда мои кости окутала синеватая аура холода. П. Патема, Патема Септим, Д. Дочь Пелагея II, наследника империи Сиродил. Патема, с этого момента, ты будешь служить мне, будущая королева Скайрима, видимо, не ожидала подобного и благополучно распласталась в обмороке, оставив меня наедине с самим собой. Девочка, кстати, весьма неплохо постаралась и даже нанесла защитные символы, обеспечивающие барьер вокруг склепа. Конечно, он слабоват, но благодаря ему, меня все еще не обнаружили. Пока есть время, нужно бы разобраться с оповещениями, которые задолбали тарабанить мне мозг постоянным пеленгованием. Насколько я помню, перед призывом я достиг 100-го уровня и у меня разблокировалась очередная перезагрузка. Кстати о перезагрузке, я же могу имя уже выбрать, да и работа должна уже быть доступна. Так, что там выдала система? Задание выполнено. Выбраться. Покинуть Каирн душ. Награда. Плюс 20 ко всем характеристикам. Награда. Предмет на выбор. Награда. Скрытый предмет. Штраф. Смерть. Пока скипнем, возьмем награду после перезагрузки. Если возьму сейчас, просто выкину 20 ко всем статам на ветер. Что там дальше? Доступна перезагрузка. Доступен выбор имени. Выберите имя. Выберите имя. Выберите имя. Выберите имя. Хорошо, хорошо. Хватит меня тарабанить. ХМ. Какое бы имя мне подошло? Свое старое, с тех пор, когда я еще был человеком. Нет, бессмысленно. Нет никакого желания оставлять пустые воспоминания о том мире, ведь тот я умер. Теперь же мне нужно имя, которое будет подходить моему величию. Это имя должно быть громким и внушать страх каждому, кто его услышит. Таким, как Харал Симбрим, думаю, подойдет. Немного покопался в памяти и откопал парочку словечек из разных языков. В общем, мучитель душ. Считаю, самое то для нынешнего меня. Выбрано имя. Харал Симбрим. Так, теперь перезагрузка. Только сперва нужно спрятаться. Благо, стелс не спадает во время перезагрузки. Правда, во время ресета может произойти резкий всплеск энергии, так что для начала как-нибудь укрепить барьер, чтобы имперские маги чего не заметили. Хер знает только как это сделать. Но ничего, мы люди мудреные и не такое изобретали. Итак, перезагрузка прошла успешно. Раскидав все доступные после четвертого ресета статы в размере 2500, выбрав работу, теперь я выгляжу подобным образом. Ну вы только посмотрите на этого красавца. Как хорош, а, имя. Харал Симбрим. Уровень. 1.4. Раса. Нежить осквернитель. Класс. Тень. Работа. Рыцарь смерти. Титул. Нет. Активные эффекты. Нет. Очки здоровья. 13500. Очки магии. 28840. Усталость. Недоступна для вашей расы. Характеристики. Сила. 900. Ловкость. 1000. Стойкость. 1000. Интеллект. 820. Живучесть. 900. Свободные очки характеристик. Нет. Осквернитель уровень 1. Высшая нежить, выступающая полководцами в армии немертвых, будучи довольно крупной нежитью, выделяющейся размерами среди своих сородичей, осквернители обладают огромной физической силой, но это не мешает им превосходить в ловкости и навыках самых умелых воинов мира живых, а взяв оружие во все свои четыре руки, эти воины становятся непобедимы. Рыцарь смерти, что вы представляете перед смертью? Страх, ужас, отчаяние, все это покажется вам сладким сном, когда вы увидите его, рыцаря смерти. Безжалостные рыцари смерти видят смысл жизни в уничтожении своего врага. Не каждый сможет выжить в окружении скелетов и бесов, поэтому рыцарю смерти необходимо быть еще страшнее своей армии. Контроль нежити, вся нежить ниже вас классом будет беспрекословно выполнять ваши желания. Магия тьмы, вы ступили одной ногой за черту небытия и там вы постигли нечто, что не должно было попасть в этот мир. Магия тьмы безжалостна, неподвластна и очень могущественна, не каждый сумеет с ней сладить. Приказ правителя, вы можете силой мысли передвигать предметы, которых коснулись своей маной. Ну не красавчик ли, прямо аж гордость распирает, будто прокачал своего персонажа в онлайн-игре. Правда, здесь я и есть персонаж, так что нужно взять себя в руки. В общем, осквернитель, почему выбор пал именно на это создание? Так просто другого выбора не было. Из всех предложенных были лишь вариации развития костяных колоссов. Большие размеры, изменение формы, прибавление элемента и так далее. Так было и в прошлый раз, поэтому я решил сменить расу, пока стало не слишком поздно. Из особых навыков ничего нового не дает, все то же самое, что и у колосса или скелета. Все изменения в основном в характеристиках. Здесь идет жесткий упор на ловкость. Ее изначально было на сотню больше, чем той же силы или живучести. Ну и конечно дополнительная пара рук. А вот рыцарь смерти это то, что меня порадовало. Контроль нежити без затрат магии, телекинез, хоть и обрезанный, конечно, ну и магия тьмы. Это вообще отдельный разговор. Думаю, стоит сперва освоить базу, прежде чем хвататься за освоение темных материй. А для этого нужно наведаться в гильдию магов. Ладно, когда с перезагрузкой покончено, думаю, можно и посмотреть, что там мне с задания выпало. Все характеристики увеличены на 20. Получен предмет на выбор. Выберите предмет из предложенных. Убийца драконов, легендарный меч, огромной нестандартной формы. Этот чрезвычайно длинный и тяжелый клинок с легкостью способен за один взмах разрубить нескольких человек в латных доспехах и пробить кожу даже самых прочных созданий, таких как драконы. Высокая разрушительная мощь, большая масса убийцы драконов, его форма и размеры значительно влияют на его разрушительную мощь. Так, одного взмаха этим мечом достаточно, чтобы за раз убить небольшую группу рыцарей или разрушить каменную глыбу. Однако, лишь для того, чтобы поднять убийцу драконов, необходима нечеловеческая сила. Темная аура, после убийств многих сверхъестественных существ, впитав их кровь, меч приобрел темную ауру. Вероятно, она дала убийце драконов возможность поражать нематериальных существ и препятствовать их сверхъестественной регенерации. Золотой меч, также известный как Золотая Марка, один из легендарных артефактов принца Дайдрабайти. Воры рассказывают истории о том, что он сделан из чистого золота и выкован драконами. По легенде, драконы даровали меч рыцарю, который присягнул защищать их. Меч дает владельцу способность поражать врагов огнем и лишать их регенерации. Кольцо чернокнижника архимага Сиробана – один из наиболее популярных артефактов, описываемых в мифах и сказках. Согласно легендам, Сиробан спас весь континент, используя это кольцо, и с тех пор оно помогает искателям приключений, в том числе, и с не столь возвышенными целями. Оно дает носителю возможность отражать заклинания, повышает скорость и восстанавливает здоровье. Никто не может носить его слишком долго, потому что полностью оно подчиняется только Сиробану. ТЦ-5. Что здесь делает предмет из другой вселенной? Что здесь забыла эта рельса? Так, успокойся. Возможно, это связано с тем, что тоже существует подобный мод, добавляющий его в игру. Все же этот меч довольно популярен. Вроде бы, даже я устанавливал его в свою сборку. Хорошо, здесь выбор очевиден. Кольцо, которое не желает мне подчиняться, мне не нужно. Золотой меч. Конечно, неплохой артефакт уровня дейдрического, но не хотелось бы пока связываться с богами и их антиподами. Пока что. Получен предмет. Убийца драконов. Получен скрытый предмет. Получен предмет. Золотой ключ. Класса, возможно применить в башне белого золота. А вот это уже интересно. Я как раз в Сиродиле, думаю, мне стоит наведаться туда в скором времени. Заодно и узнаю, для чего нужны эти ключики, а то уже второй такой появился. Че, что произошло? О, проснулась барышня. Ну и любит же она поспать. Сразу видно, принцесса. Как спалось, юная леди? Примечание к части. ГГ осквернитель HTTPS IPCOS2FWRW. Глава 9. Башня белого золота. Скрываясь в тени с помощью стелса, было довольно удобно передвигаться по Сиродилу. Этот навык позволяет полностью скрыть свое присутствие, магию и даже звуки. Однако некоторые особо чувствительные личности все же способны обойти этот навык, например такие, как Архимаг. Я не особо знаком с этим периодом, так как в играх почти ничего о нем не упоминается. Лишь несколько строк в книгах, да и то настолько незначительных, что никакой полезной информации они не несут. Поэтому я не могу знать, какие именно сейчас в Сиродиле могут быть могущественные личности, способные доставить мне неудобств. Стоит быть осторожнее. И все же, благодаря этому навыку, я успешно добрался до дома, где проживала Потема вместе со своей семьей. Это был роскошный особняк в самом центре имперского города, отличающийся своими габаритами даже на фоне остальных домов этого района. Мы воспользовались канализацией и выползли на заднем дворе дома, оставаясь незамеченными до самой комнаты девочки, где ее обнаружила служанка. «Госпожа!» – донесся раздраженный выкрик. Из-за угла выбежала молодая девушка в типичном для этого времени наряда горничная и недовольно посмотрела на принцессу. «Дайдра!» – тихо выругалась девочка, замерев на месте. «Как вы выглядите? Вы опять сбежали в город. Вы только посмотрите на себя. Молодой леди не пристало заниматься подобными вещами. Мой внешний вид, меньшее, что сейчас меня волнует!» – топнув ножкой, воскликнула девочка. «Пойдемте, вам нужно привести себя в порядок», схватив девочку за руку, проговорила девушка и потащила юную госпожу в ванную, оставив меня одного, посреди коридора, потолки которого, кстати, весьма низки для меня. Решив пока заняться своими делами, я покинул поместье. И вот, я попал в имперский город. Он оказался намного больше, чем я себе представлял, и намного величественнее. Высокий шпиль башни белого золота видно даже с самых отдаленных точек города, а массивные стены кольца, что ее окружают, давит своим видом, заставляя усомниться в своем величии. Именно такое впечатление производила башня. Сам же город был оживленным. Множество жителей самых разных рас и прослоек общества собрались в этом месте, создав некое подобие муравейника, где каждый был занят своими делами. В отличие от Обливиона, четвертой части серии игр «Древние свитки», в реальности город был гораздо более масштабным. Он впечатлял своими размерами. Для мира, где нет подобных нашему технологий для строительства, это было нечто просто невероятное. Готов поспорить, этот город в разы больше некоторых городов Европы из моего мира, и несмотря на это здесь продумано все до мелочей. Буквально каждая улочка была отстроена в общем для всего города стиле, украшена, вычищена. За все то время, что ходил по городу, ни разу не наткнулся хотя бы на единую соринку. Мое внимание привлекли несколько лавок в торговом районе города, в которые я кое-как умудрился проскочить, когда посетители открывали двери. Все-таки было бы слишком подозрительно, если бы дверь открылась сама по себе, все-таки меня же никто не видит, и слава богу. Первая из лавок был магазин оружия и доспехов. Торговцем был старенький бретонец непримечательной наружности. Пробежавшись по содержимому лавки, ничего экстраординарного обнаружено не было. Прихватил немного брони на замену древней нордской, что была на мне и все. Думаю, нет ничего плохого в том, что я позволю себе ее украсть. Все-таки, я не человек, да и появись в подобном виде здесь, вряд ли бы они стали меня слушать. Сейчас на мне орочий нагрудник, два комплекта орочьих наручей и эбонитовые наплечники. Представляю, как расстроится торгаш, когда не обнаружит самой дорогой своей брони. Оружие я оставил прежним. Древние нордские клинки оказались куда сильнее местных орочьих, эбонитовых и уж тем более стальных. Сейчас в быстром доступе у меня экипировано в одной руке убийца драконов, в другой древний нордский меч, в третьей секира из той же серии, а четвертую я оставил пустой для использования заклинаний. Следующая лавка порадовала меня куда больше. Это был магазин всяких магических штучек, где продавалось все, начиная от алхимических ингредиентов, книг заклинаний, заканчивая самой разной зачарованной бижутерией. Странным было то, что продавцом был не маг, обычный имперец, без капли таланта мага. Скорее всего, он просто продает то, что ему поставляют. В самом магазине не обнаружил никаких ловушек. Было бы странным, если бы они были. Все-таки, в эту эпоху даже гильдии магов не обладают огромным количеством всевозможных заклинаний. После восстания Маннимарка во второй эре много что утрачено. Стырил всего понемногу. Обвешался цацками словно новогодняя елка. Ожерелье на плюс 20% сопротивления огню. Диадема на увеличение характеристик. По кольцу на каждый палец каждой руки с самыми разными эффектами. Кольцо кузнеца, увеличивающее класс экипированного оружия и брони на 30%. Кольцо призрака, позволяющее двигаться бесшумно. Кольцо зверя, дающее вампиризм от атак. Кольцо адепта, увеличивающее регенерацию магии на 10%, таких 5 штук. Кольцо мастера, увеличивающее регенерацию здоровья и магии, в количестве 2, и подобные. Что удивительно, все они работают. Однако, когда надел 2 на 1 палец, работало только одно из них. Довольно странно. В общем, неплохо. В будущем стоит сменить кольца на более редкие и ценные, заменив ненужные. Хех, чувствую себя прямо каким-то темным властелином, нацепив все эти побрякушки. Остается лишь найти себе крепость, обзавестись верными слугами, армией нежити и идти захватывать мир, но это все дела будущего, а пока вернемся в реальность. Все съеденные алхимические ингредиенты не принесли ничего нового, или улучшили уже имеющиеся сопротивления и эффекты. Книги заклинаний принесли куда больше радости, чем все остальное. Не знаю почему, но сбор новых навыков и умений вызывает у меня некое чувство азарта, словно я с кем-то соревнуюсь. Так было всегда, когда я играл в игры, когда занимался спортом. Мой дух соперничества никуда не делся. Думаю, даже когда я стану одним из сильнейших существ в мире, я все так же буду стремиться расти куда-то еще выше, даже если выше уже будет некуда. Такова моя натура. Получен активный навык. Бремя мира уровень 1. Касанием вы можете увеличить вес объекта или противника. Цена. 1000 единиц маны за единицу веса. КГ. Перышко уровень 1. Касанием вы можете уменьшить собственный или вес объекта. Цена. 1000 единиц маны за единицу веса. КГ. Остальные книги, что были здесь, не обладали какими-то уникальными заклинаниями и были просто поглощены другими аналогичными у меня навыками, усилив их. А вот эти два заклятия, если правильно научиться ими пользоваться, смогут весьма неплохо разнообразить мой ближний бой. Это ведь можно уменьшить свой вес и вес оружия для большей мобильности и скорости, а в момент удара увеличить его, нанося поистине сокрушающий удар, если провернуть такое с убийцей драконов. Ладно, пора валить отсюда, пока не заметили пропажи. Теперь наведаемся в Институт волшебства имперского города. Нет, думаю, это плохая идея. Все же стоит сперва узнать, кто именно является архимагом и учителями в институте, а уже после решать, нужно оно мне или не стоит риска. Думаю, сперва стоит сходить в башню белого золота. Проверю, для чего нужен тот ключ, что я получил недавно, и вернусь обратно к потеме. Вблизи башня оказалась еще больше, чем казалось. Чувствую себя совсем маленьким рядом с ней. Белый камень, высокие шпили, ни единого изъяна. Сразу видно, что к этой постройке приложили руку эльфы. Я подошел ближе, и передо мной возникла полупрозрачная голубоватая стена, на которой жирным шрифтом были спроецированы символы из системы. Для прохода в локацию башня белого золота необходим ключ. Ключ, да, вытащил из инвентаря тот самый ключ, полученный недавно, и поднес к стене. Он будто начал резонировать со стеной. Надпись задрожала. Ключ стал невыносимо горячим. Использовать предмет золотой ключ для прохода в локацию, да. Внезапно все вокруг потухло, а спустя мгновение я оказался в неком подобии подземелья. Гладкие белые стены, изысканные украшения, голубые камни, сочащиеся магией вокруг. Это эльфийские катакомбы. Внимание! Вы попали в активную зону. Получено новое задание. Пройти подземелье. Ранг подземелья. А плюс. Награда. Плюс 120 ко всем характеристикам. Награда. Предмет на выбор. Награда. Скрытый предмет. Штраф. Смерть. Покинуть зону невозможно до завершения задания. Попал. Глава 10. Подземелье эльфов. Внимание! Вы попали в активную зону. Получено новое задание. Пройти подземелье. Ранг подземелья. А плюс. Награда. Плюс 120 ко всем характеристикам. Награда. Предмет на выбор. Награда. Скрытый предмет. Штраф. Смерть. Покинуть зону невозможно до завершения задания. Все члены группы перенесены в зону. Че, что? Что произошло? Только не говорите мне, что... Где я? Обернувшись на голос, я увидел перед собой девочку. Она была голая, с мокрыми волосами, вся в мыле. Это же Лали. Прекрасная беззащитная Лали. Такое маленькое хрупкое тельце. Эти длинные черные волосы, облепившие ее спину. Так, успокойся. Ей всего 14. Ты взрослый человек, тем более уже без причиндалов, так что нет смысла так возбуждаться. Остынь и все обдумай. Видимо, ее забросило сюда прямо во время банных процедур. Она стояла ко мне спиной и не заметила меня. Я вытащил из инвентаря кусок потрепанной ткани, что остался у меня еще с Каирна души, накинул на девочку, отчего та испуганно подскочила на месте и резко повернулась. «Ты, ты! Как что? Где я? Почему мы здесь? Зачем ты меня призвал? Я тебе не трелл и не фамильяр, чтобы призывать меня вот так. Я дочь Пелагея II, наследника престола империи, чтобы какой-то...» Потема быстро завернулась в ткани и начала буйствовать. Тем временем, я, не обращая никакого внимания на девочку, прошел немного вперед, стараясь понять, куда это мы попали. Это ведь не та башня белого золота, что стоит сейчас в имперском городе, я прав. Скорее, некое зеркальное отражение, параллельное измерение, в которое мы попали, когда я использовал ключ. Некий данж, подземелье, проще говоря, прямо как в играх. Должно быть, его, как и ключ, создала сама система. Только вот было неожиданностью, что сюда попала и Потема. Хотя, система ведь раньше упоминала об этом, когда выдала сообщение о создании группы. После этого я мог без проблем видеть все характеристики девочки и ее навыки. Интересно, она будет повышать уровень вместе со мной? Услышав странный звук, а после свист, я резко опустил убийцу драконов перед девочкой, чем сильно ту напугал. Послышался звон столкновения металла, и на пол упала стрела с расплющенным от удара наконечником. «Ха, уж появились. И кто же наши противники?» Я взял девочку за руку, отчего та забавно пискнула. «Опасно оставлять ее здесь, ведь я не могу допустить, чтобы это милейшее создание было растерзано жуткими монстрами подземелья. Будем продвигаться вперед вместе». Взмахом руки я призвал из Каирна душ несколько десятков яростных людей, которые тут же заполонили все свободное пространство коридора. Они выстроились в неровный строй и устремили свои взгляды на меня. «Идите же, воины мои, и принесите мне победу». Первым встреченным нами монстром оказался самый обыкновенный эльф. Как ни странно, это был эльфийский лучник. Он прямо так и подписывался системой, 60-й уровень первого ресета. Стрелял он быстро, метко, однако разница в наших характеристиках слишком велика. Даже созданная мной нежить была куда сильнее. Мне даже не пришлось что-либо предпринимать. Мое войско просто смело его, вместе с остальными эльфами, что прятались рядом. А уровни у Потемы все же растут, даже забавно. Интересно, а смертные расы могут делать ресет? Что в таком случае может выйти из этого волчонка? Как вцепилась в мою руку. Видимо, даже не собирается отпускать. «Че, что здесь происходит?» — прошептала девочка, наблюдая, как мертвые души в древних нордских доспехах разрывают на части эльфийских воинов, после чего эти же эльфы поднимались и присоединялись к войску немертвых. «Геноцид. Мы продвинулись лишь чуть-чуть, поэтому и противники здесь слабы. Дальше будет сложнее. А пока, нужно попробовать души эльфов на вкус». Я вытянул руку вперед и, сжав пальцы в кулак, вытянул души всех поверженных эльфов, что еще не успели обратиться в нежить. Коридор засиял ярко-голубыми искрами переливающихся душ, которые начали сбиваться в одну точку, создавая нечто похожее на вихрь. Увиденное поразило девочку. Она протянула свободную руку вперед, словно попытавшись коснуться огней. Однако ей этого не удалось. «Душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен». Никаких навыков. Должно быть, они не несли для меня ничего нового. «Ну ничего, каждая душа делает меня сильнее». «Все эти души», — с ужасом протянула девочка. «Что, наконец осознала, кого ты призвала в этот мир? Действительно, что мне мешает захватить весь Тамриэль? Нет, опасно об этом думать. Сейчас система еще какой-нибудь финт выкинет». По мере нашего спуска, эльфов становилось все больше. Появились новые классы. Если раньше нас атаковали только воины и лучники, то сейчас появились чародеи и очаровательные чародейки. Интересно, получится ли у меня сделать из них разумную нежить по типу Сильвана из ВОВ? «Умри, отродье!» — воскликнула одна из эльфов, и целая батарея магов выпустили в меня залп огненных шаров. Я вскинул руки вверх и активировал магический щит. Эта атака уничтожила всю мою нежить. «Эта девушка, она сильна, она отличается от остальных эльфов. ТЦ, не сработало. Еще, и снова та же атака. Они в панике, они не знают, что им делать, а их правитель сидит тихо в своем тронном зале. Вам ни на кого надеяться, отступайте, защитите трон, я сама займусь им». Эльфийка спрыгнула с балкона, на котором стояли чародеи, и, мягко приземлившись на ноги, призвала в руки два темно-фиолетовых дейдрических призрачных меча. Она сдула с лица прядь блондинистых волос, что мешало обзору, и полным решимости взглядом посмотрела прямо мне в глаза. «Ты, нежить, будешь сражаться со мной? Какой дух, как горят ее глаза! Неужели, неужели они разумны? Не может быть существо, созданное системой, иметь столь живой огонь в глазах, не может так неистово презирать и ненавидеть. До этого момента я не видел в этих эльфах ничего, кроме обычных мобов, но, она жива, она личность, и мне это нравится. Третий ресет, неплохо, я сражусь с тобой. Как твое имя, эльф?» Глава 11. Эйринель. Она встала в широкую стойку передо мной, выставив призванные клинки вперед. Глубоко вдохнув, чтобы успокоиться, девушка устремила полной уверенности взгляд голубых глаз на меня. Казалось, она была готова умереть. Каждая мышца на теле напряглась. Магия в чистом виде сочилась из нее, стараясь покрыть каждый сантиметр тела и вздымая длинные блондинистые волосы вверх, заставляя их танцевать в такт потоком магии. Она была прекрасна. Я совру, если скажу, что это не так. Впрочем, все эльфы выглядят подобным образом, только не в Скайриме. Да, я отпустил руку Потемы и шагнул вперед, одновременно скидывая с плеча убийцу драконов, и опустил его на землю. Поднялся такой грохот, что пыль посыпалась даже с потолка, а каменные плиты пола раскололись от веса оружия. Потема вздрогнула и перевела испуганный взгляд на меч. Воткнул секиру с другой стороны и, плавно раскручивая древний нордский меч в одной руке, медленным шагом направился навстречу эльфийке. «Ты недооцениваешь меня», — злобно сжав зубы, процедила девушка. «Ты серьезно хочешь, чтобы я сражался, используя его?» — указав на меч, произнес я. Девушка едва слышно цокнула, крепче сжала призрачные клинки в руках. Даже если она не хочет признавать, она понимает, что против этого оружия она ничего не сможет сделать. Или надеется, что с ним я замедлюсь. Нет, она видела, что орудовать им мне не доставляет проблем. «Убей же ее, наконец!» — выкрикнула Потема. А девочка, оказывается, была тираном еще с малых лет. Нет, конечно, я читал внутриигровую серию книг «Королева-волчица», но все равно довольно неприятно, когда маленькая девочка источает подобную жажду крови. Должно быть, при дворце ей действительно было скучно. Кстати, ей ведь уже 14. Скоро ее должны выдать замуж за старого короля Скайрима. Вот уж действительно не повезло уродиться принцессой. Сколько ему там, под 70 уже должно быть. Она ему в правнучке годится. Ну, раз уж она мой раб, хер я отдам ее какому-то старикашке. Будем мутить в Тамриэле воду по-своему. Терпение, тихо, произнес я. Боже, как же мне нравится этот голос. Эльфийка не выдержала первая и сорвалась в атаку. Она была быстро и стремительно, возможно, даже быстрее, чем видит человеческий глаз, но разница между нами слишком велика. Я видел каждую ее атаку, каждый взмах, каждый пируэт. Удары сыпались один за другим, напор все увеличивался. Девушка отчаянно старалась зацепить меня хотя бы один раз, но каждый удар я отражал, и все же ей удалось меня удивить. В один момент звон столкновения клинков прекратился. Девушка встала в низкую стойку и, разрезав воздух, стремительно рванула вперед. Я видел, куда она целится и хотел отразить удар, как и обычно, но ее меч буквально прошел насквозь, словно утратив свою твердость, и вонзился прямо мне в грудь. Она резко провернула меч так, чтобы он раздвинул мои ребра и, что-то прошептав, пустила волну магии по рукам. Неужели? Я высвободил огромное количество маны и укрепил тело буквально за мгновение до того, как, бабах, эта психованная девка подорвала меня изнутри. Вот же маньячка. Прежде чем девушка успела вытащить клинок из меня, я схватил ее руку. Дым от взрыва сдуло аурой холода, выпущенная из моих костей. Че что, неплохо, но этого недостаточно. Ужас промелькнул в глазах эльфийки. Она попыталась вырваться, но у нее ничего не получилось. Ты так и не назвала свое имя, эльф. Разве ты не знал, что сперва представляются первым, когда просит назвать свое имя? Ехидно заметила девушка, и тут же за ее спиной вспыхнули огоньки пламени, а ее тело охватили искры молний. Умри, нежить. Очередная череда взрывов прогремела прямо перед моим лицом, сопровождаемая змеями молний. Решила иссушить мой магический запас, умно. Еще не все. Она воткнула второй кинжал рядом. В этот раз магии больше. Черт. Быстро взмахом руки создаю магический оберег вокруг Потемы и, выпуская максимум ауры холода, сжимаю эльфийку, заставляя ее кости хрустеть. А огненная буря. Через боль выкрикнула девушка, и все вокруг заполонило пламя, эпицентр которого был прямо внутри моей груди. Бабах, все закончилось очередным взрывом. Больше половины здоровья как не бывало. Я сильно недооценил эту девушку. Пыль осела, пламя затухло. Девушка, вся в ожогах, в обугленных доспехах, еле дыша, зажала челюсти на последних силах, извернулась и высвободилась, оставив один из призванных клинков во мне, после чего тот начал стремительно растворяться в воздухе. Она снова встала в боевую стойку, настойчивая. Вот это сила воли. Не каждый персонаж Сёнэна на такое способен. Она еще тот превозмогатель. И все же, она едва стоит на ногах. Я сделаю ее моей. Такой верный и сильный слуга, я не могу от этого отказаться. Интересно, на ней сработает поднятие нежити? Конечно, я поднял уровень этого навыка, и поднимаемая мной нежить весьма сильна, однако, сработает ли она на еще живом создании, не попробуем, не узнаем. Я подошел к ней. Девушка попыталась отстраниться, но ей не хватало сил даже чтобы сдвинуться с места. Моя рука засияла темно-фиолетовым огнем. Че, что ты? Что ты хочешь сделать? С ужасом протянула эльфийка. Эксперимент. Моя магия окутала неспособную сопротивляться эльфийку, создав некий кокон из темной энергии вокруг ее тела. Система начала выдавать строки сообщений и оповещений. Уровень навыка подъем нежити повышен. Получен навык создания нежити. Навык подъем нежити был поглощен навыком создания нежити. Уровень навыка создания нежити повышен. Навык создания нежити был перестроен в навык создания старшей нежити. Существо. Эльфа Иринель уровень 79.3. Имеет слишком большое сопротивление. Шанс успешного обращения 14%. Попытка. Провал. Попытка. Провал. Попытка. Провал. Попытка. Успех. Создание высшей нежити успешно завершено. Создано существо. Имя. Эйринель. Уровень. 1.4. Раса. Нежить. Банши. Класс. Боевой маг. Работа. Слуга. Титул. Нет. Активные эффекты. Нет. Очки здоровья. 6300. Очки магии. 7320. Усталость. Недоступна для выбранной расы. Характеристики. Сила. 420. Ловкость. 755. Стойкость. 714. Интеллект. 610. Живучесть. 420. ХМ. Похоже, перерождение в нежить заставило ее принудительно выполнить перезагрузку. Теперь мы одного ресета. Правда, по характеристикам она значительно отстает. Внимание! Заключен контракт. Хозяин-слуга. Ваш слуга автоматически добавлен в группу. И вот, кокон развеялся, явив миру новую, преображенную эльфийскую воительницу. Ее белоснежная кожа потемнела, став металлическо-серой, пшеничные волосы выцвели, окрасившись в белый. От ожогов не осталось и следа. Она поднялась с колен и подняла веки, будто бы очнувшись от долгого сна. В двух черных омутах вспыхнули два голубых огонька. Она стала прекраснее, чем была прежде. У меня получилось. Узнав во мне своего противника, девушка резко отпрыгнула назад и снова призвала свое оружие. Ее воля не сломлена даже после перерождения. «Нам нет нужды сражаться более», — произнес я. «Не шути», — выкрикнула девушка странным, будто бы призрачным голосом. Она и сама удивилась этому не меньше. «Че что? Что с моим голосом? Опусти оружие». Руки девушки повисли плетью. Оружие развеялось само по себе. Девушка в шоке смотрела то на меня, то на свои руки. «Как? Теперь ты принадлежишь мне». Примечание к части. Эйринель HTTPS IPCOYOTFXH49S. Глава 12. Тронный зал. Было довольно интересно и не менее странно наблюдать, как 14-летняя девочка с видом опытного и обученного чернокнижника осматривала, точнее исследовала возрожденную в виде высококлассной нежити эльфийку. Она ходила туда-сюда, хватала эльфийку за руки, щипала, оттягивала веки, стараясь понять, что и как я сделал с девушкой, добившись подобного результата. Даже удивлен, насколько хладнокровной по отношению к маленькой принцессе все это время оставалась Эйрин. Эйрин, так мы решили называть новообретенного товарища, как и ожидалось, полностью сохранила свой разум, эмоции и стремления. Ей было очень тяжело наблюдать за тем, как гибли ее сородичи, стремясь остановить нас. Она пыталась встать на нашем пути, пыталась спасти своих бывших товарищей, но ничего не могла поделать, ведь тело переставало ее слушаться, услышав мой приказ. Не думал, что когда-нибудь стану подобной личностью. Однако я не чувствовал угрызений совести или чего-то подобного. Мне было просто все равно, хоть я и понимал, что это неправильно. Должно быть, существование в виде нежити накладывает определенный отпечаток на личность. Че что? Нет. Как ты это сделал? Все не унималось по теме, с завистью глядя на эльфийку. Думаю, она прекрасно ощущает, насколько сильнее и совершеннее та стала. Девочка далеко не профан в магии, даже несмотря на свой возраст. Эйрин едва заметно скривила лицо и отвернулась, будто бы стыдясь своего нового тела. Ей было стыдно за то, что она лишилась чистоты своего эльфийского рода. Стыдно за то, что проиграла. Я прекрасно это видел. Как и видел то, что девушка буквально ненавидит меня и себя, за то, что ей уже пришлось пролить кровь своих друзей. Но это не особо меня заботило. Главное, что она, способный воин, который может развиваться, выполняет приказы, слушается, немного разгружает тылы, а до остального мне нет дела. Пусть хоть проклинает меня, плевать, все равно сделать ничего не сможет. А после, как говорится, стерпится, слюбится. Скоро и над ней возьмет свое существование в виде нежити. Таким нескладным строем, где каждый ненавидел друг друга и все ненавидели меня, следуя за пробивающейся вперед нежитью, мы двигались вперед, точнее вниз, спускаясь все глубже и глубже, в самые недра эльфийских катакомб. Странным было то, что эльфов, что старались бы нас остановить, было все меньше и меньше, будто они готовились к чему-то, или же, Эйрин, почему эльфов так мало? Задал я интересующий меня вопрос. Девушка нахмурилась и отвернула голову. Она не хотела предавать своих бывших товарищей. Однако, отвечай, ТЦ, они все в главном зале, стараясь перебороть приказ, произнесла девушка. Выходит, они готовятся к финальному бою. Думаю, это то, чего мне стоит опасаться. Ведь даже Эйрин смогла нанести мне достаточное количество урона, а кроме нее в подземелье, по словам самой эльфийки, должно быть еще 6 первоклассных воинов, которые служили генералами в армии короля эльфов. И это не говоря уже и про самого короля. У эльфов королями всегда становились лишь самые сильные и могущественные маги. Этот бой будет тяжелым. Мне нужно убить еще парочку, чтобы выйти на Рисит. Сделай меня такой же. Неожиданно выдала Потема, ткнув в бок эльфийке. Ты ведь сделал ее бессмертной. Нежить бессмертна, но несмотря на это она разлагается и воняет, но она другая. Хочу стать такой же. Тогда никто не посмеет мне указывать. Ха-ха, маленькая злая Лали, какая прелесть. Ну, учитывая ее характер, даже не удивительно, что девочка тоже захотела стать нежитью. Насколько я помню, в игровой серии она тоже пыталась провернуть нечто подобное, но у нее ничего не вышло, поэтому она решила воскреснуть позже, а не обрести вечную жизнь. Однако не думаю, что в данный момент это хорошая идея. Во-первых, она принцесса, внучка императора империи Сирадила, и важная политическая фигура. Ее уже собрались выдать замуж за короля Скайрима, лишь бы тот не поднял восстание. Во-вторых, она еще ребенок, к тому же простой человек. Я могу предугадать, что именно произойдет в том случае, если я применю ту же магию, что и на Эйринель. Возможно, что она станет обычной нежитью, без особых сил и без самосознания. Даже несмотря на то, что девочка достигла уже 76 уровня за время спуска в подземелье. Интересно, что же произойдет с ней, когда она достигнет Рисита? Это убьет тебя, сухо и холодно ответил. Девочка открыла рот, но тут же быстро закрыла, заскрежетав зубами. Было видно, что она сильно недовольна, однако не нашла чем возразить. Она признает свою слабость, как и то, что навряд ли останется собой после ритуала. Тогда я стану сильнее и... обязательно. Внезапно я ощутил, что всю мою армию нежити снесли подчистую. Никого из призванных и восставших не осталось. Они угодили в ловушку, или встретили могущественного противника. Не нравится мне это. Эйрин, защищай Потему, сказал я и двинулся вперед, активируя стелс. Не став слушать возмущенные возгласы девушек, я быстро спустился вниз, перепрыгивая через все возможные препятствия, поваленные колонны, полуразрушенные арки, и когда я спустился на несколько этажей, так никого и не обнаружив, остановился перед обрывом. Этот обрыв разделял две стороны огромного коридора, на конце которого, видимо, находился тот самый тронный зал. Внизу было настолько темно, что ничего не было видно. Многие бы подумали, что на другой конец попасть невозможно, если ты не можешь летать или телепортироваться. Однако я заметил кое-что необычное, похожее на баги в играх. Каменная крошка просто парила в воздухе на том уровне, где должен был быть пол. В Тесо были подобные подземелья, так что я знал, что это. Для уверенности сперва аккуратно поставил одну ногу и тут же ощутил опору в, казалось бы, пустоте. Призрачный мост, или магический мост, он может становиться невидимым при необходимости. Видимо, эльфы надеялись этим меня задержать. Слегка неуверенно я шагнул вперед и, как только окончательно убедился в правдивости своей теории, на всей доступной мне скорости рванул вперед и протаранил массивные каменные двери тронного зала, увеличив свой вес в момент удара. Двери разлетелись на кусочки от удара, осыпав все вокруг каменной крошкой. Оглядевшись, я тут же заметил выстроившихся вдоль стен эльфов, сотни две, не меньше, и в самом конце красной дорожки, сидя на величественном троне, находился не менее величественный король. Один его взгляд как бы говорил, что все лишь грязь под его ногтями. Он выглядел как типичный высший эльф. Высокий, худощавый, смазливый, с блондинистыми волосами, заплетенными в мощную косу, спускающуюся с плеча. Дорогие одежды, самые разнообразные побрякушки и, конечно же, пафосная корона с дорогими самоцветами. Куда же без них? Перед самим королем стояли 6 эльфов с разным оружием и разным вооружением. Видимо, это те 6, о которых говорила Эйрин. будет довольно проблематично, если каждый из них так же силен, как и она. Начнем слева. Первым был высокий мужчина, как и все эльфы, смазливой наружности, в блестящей, скорее всего, жутко дорогой броне из чего-то, напоминающего мифрил, а в руках он держал изящный двуручный клинок из того же материала. Следующим по порядку стоял почти такой же парень, только слегка пониже, в темной броне и луком в руках. Третья была девушка, судя по одежде и посоху в руках, маг. Четвертый был точно такой же, как и первый, отличались лишь рост, лицо и вооружение, у него были парные клинки. Пятый, похоже, был жрецом или шаманом, по его внешности сложно было что-то сказать. Шестая внешне очень сильно напоминала Эйрин до обращения в нежить, словно две капли воды. Возможно, они сестры или это ее мама, эльфы же дольше не стареют, а некоторые вариации из различных вселенных так и вовсе бессмертны, так что весьма вероятен и такой исход событий. «Поздравляю, ты смог добраться аж сюда. Похвальное достижение», — голосом полным яда, — заговорил король. «Возможно, если бы ты не был нежитью, я бы даже пощадил тебя и сделал своим слугой, но не хочу видеть подле себя кучу разлагающихся костей. Да ты охренел? Нет, ну вы слышали, кости ему мои не нравятся». Я сделал шаг вперед, одновременно с этим доставая свое оружие из инвентаря. Видимо, эльфов ее зрелище сильно удивило, раз уж некоторые из них так сильно расширили глаза. С их стороны, должно быть, увиденное выглядело как пространственная магия. Конечно, в мире свитков это далеко не такое уж и редкое явление, однако не каждый скелет способен провернуть подобное. Король эльфов улыбнулся и махнул рукой, отдавая приказ своим подчиненным. Быстрее, чем его рука опустилась обратно, двое эльфов в мифриловой броне оказались по обе стороны возле меня. Быстро. Я поднял секиру, чтобы отбить атаку, но вдруг услышал свист. Резко развернувшись, воткнул убийцу драконов в землю и вскинул две руки с оружием, отбиваясь от атак сбоку. Бабах! Огненная стрела врезалась в огромный меч, создавая облако дыма. Я тут же схватил убийцу драконов и взмахнул им по кругу, разгоняя дым и отбрасывая противников назад. Резкий рывок вперед, и вот я оказываюсь перед одним из эльфов. Взмах. Но внезапно все мое тело будто сковало. Лианы. Чертова магия природы. Не успел я опомниться, как в меня прилетел огненный шар. Хех. Двое, значит, в авангарде, остальные на поддержке. Интересно только, все уже показали себя, но одна все еще стояла на месте, будто не желая принимать участие в битве. Думает, что остальных хватит расправиться со мной. Кстати, раз уж они имели таких бойцов, почему не отправили их отбивать атаку сразу? Неважно. Бабах. Взрыв. Бух. Черт, заколебали. Придется действовать серьезно. Ну, вы сами напросились. Всех убью, один останусь. Все назад. Поздно. Буря. Огромный взрыв льда распространился вокруг меня, убивая всех эльфов вокруг, что собрались в тронном зале, чтобы посмотреть за битвой. Мечники, как и ожидалось, спаслись, однако я и не рассчитывал, что зацеплю их. Восстаньте. Десятки убитых эльфов поднялись вновь, ожидая дельнейших приказов своего нового господина. Мои противники скривились от подобного, но король даже не пошевелился, наблюдая за всем этим. Вслед за этим я призвал нечестивых монахов, ту нежить заклинателей, которые в свое время мне изрядно доставили проблем. Зомби набросились на воинов, которые тут же переключили внимание на новую угрозу. И это стало их ошибкой. Стелс, глава 13, сила. Хоть четыре руки и позволяли мне биться с несколькими противниками одновременно, было довольно затруднительно отбиваться от атак двух мечников, которых прикрывала команда из лучника с взрывающимися стрелами, мощного мага, жреца и мутной личности, которая еще не успела принять участие в битве. Однако, как только армия нежити захватила весь тронный зал, баланс сил тут же сместился, и теперь уже я теснил эльфов. Маги были слишком заняты защитой от огненных атак призванных мной нечестивых монахов, чтобы быстро вынести всю нежить одной атакой, как делали это раньше. Это заставило их оставить прикрытие союзников. И я этим воспользовался, сперва устранив самый слабый элемент. Подкравшись в стелсе к лучнику, я снес его голову убийцей драконов. Тело лучника еще несколько секунд стояло, будто бы совсем не нуждалось в голове, и лишь потом сперва уронило лук, а после рухнуло мешком на землю, привлекая к себе внимание остальных эльфов. Ох, а он, оказывается, был довольно высокого уровня. Все члены его команды тут же отреагировали на смерть товарища и, поливая меня оскорблениями и проклятиями, бросились мстить, но нежить преградила им дорогу. Странно, что король все еще сидит на месте, со странной улыбкой наблюдая, как его подданные вынуждены убивать воскресших товарищей. Сколько бы я ни думал, но он не похож на реальную личность. Эйрин была жива. Я точно могу сказать, что у нее есть сознание, воля, мечты, цели, но этот парень, он словно НИП. Или же ему просто плевать на своих слуг. Впрочем, неважно. Я присел на корточки перед трупом лучника, поднял отвалившуюся голову и прикрепил обратно. «Ты тварь!» — с ядом выкрикнула эльфийка, похожая на Эйрин, когда увидела, что я делаю. Она попыталась остановить меня, но тут же была атакована четырьмя нечестивыми монахами. Я же протянул руку вперед и активировал навык. Существо. Эльф Ланир уровень 91-2, имеет шанс успешного обращения 54%. Попытка. Успех. Создание высшей нежити успешно завершено. Создано существо. Имя. Уровень. 1-3. Раса. Нежить. Дуллахан. Класс. Охотник. Работа. Слуга. Титул. Нет. Активные эффекты. Нет. Очки здоровья. 8700. Очки магии. 3240. Усталость. Недоступна для выбранной расы. Характеристики. Сила. 220. Ловкость. 573. Стойкость. 414. Интеллект. 270. Живучесть. 580. Тело эльфийского лучника вспыхнуло голубым пламенем, после чего изогнулось дугой и поднялось. Он подобрал свою голову, и она тут же вспыхнула. Пламя сожгло всю кожу и плоть, оставив лишь оголенный череп в руках существа. Он взял череп под мышку и сел на одно колено передо мной. Хм, а вот это было неожиданно. Даже не думал, что способен создать нежить подобного типа. И, в отличие от своей бывшей подруги, похоже, что Дуллахан полностью верен мне. И почему лучник стал Дуллаханом? Они же вроде всадники, используют мечи и все такое. Так вот чего он ждет. Странно, конечно, что он не сохранил имя. У Эйрин осталось старое имя, так почему этот эльф не смог сохранить его? Возможно, это из-за того, что я его убил. Вполне вероятно. Как же мне тебя назвать? Насколько я помню мифологию, Дуллахан у ирландцев считается воплощением древнего божества. Как же его там звали? Кром. Да, вроде так, отныне твое имя Кром. Пламя, выходящее из шеи существа, стало сильнее, будто бы показывая свою радость. Сражайся за меня. Пламя вспыхнуло еще ярче. Дуллахан поднялся с колена и, схватив свой лук, развернулся в сторону сражения. Череп внезапно оказался подвешен за глазницу на цепи вокруг пояса, а лук, повинуясь хозяину, изменился, обретая более агрессивные черты. Он натянул невидимую тетиву, которая, когда достигла предела, вспыхнула вместе со стрелой. Вот это уже что-то поинтереснее. Бабах! Голубое пламя вспыхнуло посреди зала, зацепив эльфийских мечников, доставляя им кучу проблем. Армия нежити и Дуллахан медленно загоняли эльфов в угол, повинуясь моей воле. Казалось, что их поражение лишь вопрос времени. Используя стелс, я оказался возле эльфийского жреца и пронзил его сердце древним нордским мечом. Больше он не сможет исцелять товарищей. Я хотел обратить его тело в нежить, но... «Довольно!» — прозвучал властный голос короля эльфов, когда нежить окружила каждого из его воинов. «Неужели решил действовать? Ты отлично постарался, нежить. Признаю, я удивлен. Ты смог немного развеселить меня». Слушавшие это подданные короля бросили полные непонимания взгляды. Они не верили своим ушам, ведь они бились на смерть, чтобы защитить своего короля, но тот говорит, что это позабавило его. «Я признаю твою силу». Лицо эльфа изменилось. Он поднялся с трона и шагнул вперед. Почему, в отличие от своих подданных, он ведет себя так шаблонно? Прямо как персонаж игры из 90-х. Он хлопнул в ладоши, и внезапно все вокруг исчезло. Точнее, это мы куда-то переместились. Передо мной стоял король эльфов, ехидно улыбаясь, а вокруг никого, даже стены тронного зала испарились. Тьма. Вокруг была лишь тьма. «Это моя магия, не волнуйся», — произнес эльф, начав описывать круг вокруг меня. «Я сделал это, чтобы никто нас не услышал. О чем он вообще? Зачем ему делать так, чтобы нас никто не слышал? Да и кто нас мог услышать? Кроме моей нежити и его слуг в тронном зале никого не было. Ты не доверяешь своим слугам?» «Ох, нет», — ухмыльнулся эльф, — «это не мои слуги. Да и я сам,